Глава 14. Ищу Катю. 6 месяцев я провел на земле. Как же передать чувства, с которым я наконец оставил ее? Ничего не изменилось, напротив, еще горше стало у меня на душе, когда я подумал, что впервые в жизни лечу пассажиром. Но за годы работы я привык лучше чувствовать себя в воздухе, чем на земле. С наслаждением смотрел я в окно, точно проверяя, не случилось ли чего-нибудь плохого со всем этим просторным хозяйством весенних черных полей, светлых вьющихся рек, темно-зеленого бархата леса. С наслаждением прошел в кабину, всем телом почувствовав ее привычную, рассчитанную тесноту. С наслаждением ждал, как пилот станет обходить грозу. Над Череповцом мы встретили ее, великолепную, с тучами, похожими на дворцы, стены которых разламывались от молний. Невольно вспомнились мне впечатления первых полетов, когда небо еще не стало для меня просто трассой. На случайной машине, приехавшей в Бернгардовку за матрицами правды, я добрался до Литейного проспекта. Оттуда нужно было идти пешком или ждать трамвая. Единственный трамвай ходил на Петроградскую — тройка. Но ленинградцы, расположившиеся на остановке, как дома, сказали, что ждать придется, возможно, около часа. Майор, которому тоже нужно было на Петроградскую, удерживал меня, тем более, что у меня был тяжелый заплечный мешок. Я привез для Кати продукты. Но разве я мог ждать, если должен был уже 20 раз переводить дыхание при одной мысли, что мы с Катей, наконец, в одном городе, что, может быть, она в эту минуту, не знаю что, ждет меня, больна, умирает. Не помня себя, пролетел я по аллее вдоль летнего сада. Все я видел, все понимал. И огороды на Марсовом поле, среди которых стояли замаскированные зенитные батареи. И то, что никогда еще не бывало такой необыкновенной, пышной зелени в Ленинграде. И то, что город был так прекрасно убран. Перед отъездом я читал в газетах о том, как 300 тысяч ленинградцев весной 1942 года вышли на улицы и убрали свой город. Но все, что я видел, оборачивалось ко мне одной стороной. Где Катя? Найду ли я Катю? Мне казалось, что нет, не найду. Если почти во всех домах были выбиты стекла, и дома стояли молчаливые, как бы с печально опущенными глазами. Не найду, раз на каждой стене были впадины и разрушения от артиллерийских снарядов. Найду, раз даже у памятника Суворову на площади были засеяны морковка и свекла, и молодые ростки стояли так твердо, как будто для них нельзя было и придумать лучших природных условий. Я вышел к Неве, невольно нашел глазами адмиралтейский шпиль, и не знаю, как передать, но это было Катина, то, что он потускнел, как на старой гравюре. Мы не простились, когда началась война, но другое прощание, перед Испанией, так живо вспомнилось мне, что я почти физически увидел ее в темной передней у Беренштейнов, среди старых шуб и пальто. Что нужно сделать, чтобы все стало так, как тогда? Чтобы я снова обнял ее? Чтобы она спросила: «Саня, это ты? Может быть, это не ты?» Издалека увидел я дом, в котором жили Беренштейны. Дом стоял на месте, и, как ни странно, показался мне еще красивее, чем прежде. Окна были целы, фасад нарядно отсвечивал, точно свежая краска еще блестела на солнце. Но чем ближе я подходил, тем все больше беспокоила меня эта загадочная нарядная неподвижность. Еще 10, 15, 20 шагов, и кто-то сильно взял меня за сердце, потом отпустил, и оно забилось, забилось. Дома не было. Фасад был нарисован на больших фанерных листах. Весь долгий летний день шумел в моих ушах далекий артиллерийский прибой. То набегал, то откатывался, как будто таща за собой крупную, мгулкую гальку. Весь день я искал Катю. Женщина с треугольным зеленым лицом, которую я встретил возле разбитого дома, направила меня к доктору Аванесяну, члену райсовета. Старый армянин, черно-седой, небритый и добродушный, сидел в конторе бывшего кино «Элит». Теперь здесь помещался штаб ПВХО района. Я спросил его, знал ли он Екатерину Ивановну Татаринову-Григорьеву. Он ответил, что «конечно знал, и даже в начале войны предлагал ей работать у него медсестрой». «И что же?» «Она отказалась и уехала на окопы», — сказал доктор. «И больше я ее, к сожалению, не видел». «Может быть, вы знали и Розалию Наумовну, доктор?» Он посмотрел на меня добрыми, старыми глазами, пожевал и выпятил губу. «А вы кем приходитесь, Розалии Наумовне?» «Никем, просто знакомый». «Ага», — он помолчал. «Это была отличная, превосходная женщина», — вздохнув, сказал он. «Мы отправили ее в стационар, но было уже поздно, и она умерла». Я вернулся во двор разбитого дома. Фасад рухнул, но сторона, выходившая во двор, сохранилась. Сам не зная зачем, я поднялся по засыпанной щебнем лестнице до первой площадки. Дальше шли какие-то железные прутья и балки, торчавшие в пустоте лестничной клетки, и лишь на высоте третьего этажа вновь начинались ступени. Когда-то в этом доме жила сестра, которую я любил. Здесь мы отпраздновали ее свадьбу. Каждый выходной день я приходил сюда, учлет в синей спецовке, мечтавший о счастье великих открытий. Здесь мы с Катей всегда останавливались, когда приезжали в Ленинград, и когда бы мы ни приехали, в этом доме нас принимали как самых близких и дорогих друзей. В этом доме Катя прожила больше года, когда я дрался в Испании. В этом доме она жила теперь, во время блокады, страдая от голода и холода, работая и помогая другим, распространяя на других свет своей чистоты и душевной силы. Где же она? Ужас охватил меня. Я сжал зубы, чтобы удержать дрожь. В эту минуту послышался детский голос, и в проломе стены, как раз над моей головой, показался мальчик лет 12, смуглый и широкоскулый. «Вам кого, товарищ командир?» «Ты здесь живешь?» «Точно». «Один?» «Зачем один? С матерью». «А мать сейчас дома?» «Дома». Он показал мне, как пройти, в одном месте по узкой доске над провалом, и через несколько минут я беседовал с его матерью, усталой женщиной с расплывающимися глазами, татаркой, как я понял с первого ее слова. Это была дворничиха дома номер 79, и она, разумеется, отлично знала и Розалию Наумовну, и Катю. «Когда девятку побила, она отрывать пошла», — сказала она о Кате. И мальчик, чисто говоривший по-русски, объяснил, что «девятка» — это дом, в котором помещался гастрономический магазин номер 9. «Знакомый отрыла. Рыжий такой. Потом она ейной квартире жила». «Отрыла рыжего знакомого», — быстро перевел мальчик. «И он потом жил в ейной квартире». «Вторая старушка помирал, Хаким хоронить пошла». «Вторая старушка — Розалия Наумовна сестра», — объяснил мальчик. «Я Хаким. Когда она померла, мы ее хоронить везли, на Смоленское. И рыжий там этот был, он нас и нанимал, тоже военный, майор». Теперь нужно было спросить о Кате. Мне было страшно, но я спросил. Сердито тряся головой, дворничиха сказала, что она сама... 3 месяца в больнице лежал, мула звал, ни один мула в Ленинграде нет, все мула помер. А когда она вернулась, квартира Розалии Наумовны уже стояла пустая. «Жак надо спросить», — сказала она, подумав. «А Жак-то тоже нет, помер. Может, уехала? Она рыжего отрыла, у него хлеб был. Большой мешок, сам нес, меня не давал. А я ему сказал, ты дурак жадный, мы тебе жизнь спасал. Тебе не хлеб, тебе молиться, Куран читать надо». Катя уже не жила у Розалии Наумовны, когда в дом попала бомба. Это было все, что я узнал. Я говорил еще с какими-то женщинами, которые плакали, рассказывая о том, как помогала им Катя. Хаким привел своих товарищей, и они пожаловались на рыжего майора, который обещал им по 300 граммов за захоронение, а потом зажилил и выдал только по 200. Бог весть, что это был за рыжий майор. Петя? Но Петя был не майор. Да и невозможно было представить, что Петя способен украсть 100 граммов у голодных мальчишек. Все равно,

Катя однажды сказала мне, что это была ошибка с ее стороны, что она не родилась в Ленинграде. Я задумался и вздрогнул, когда Эра кликнул меня. «Знаете что? Ложитесь-ка спать», — сказал он. «Вы устали, а завтра поговорим». Не слушая возражений, он принес подушку, снял с дивана валики, заставил меня лечь. И я мгновенно уснул. Точно кто-то подошел на цыпочках и, недолго думая, набросил на все, что произошло в этот день, темное, плотное одеяло. Было еще очень рано, должно быть часа 4, когда я открыл глаза. Но Эр уже не спал, завешивал старыми газетами книжные полки, и я подумал почему-то с тоской, что сегодня он уезжает. Он подсел ко мне, не дал встать, заговорил. Без сомнения, это и было то самое важное, о чем он сказал бы мне вчера, если бы я не был так измучен. В наши дни каждый школьник, хотя бы в общих чертах, представляет себе, что происходило на большой морской дороге из Англии и Америки в Советский Союз летом 1942 года. Но именно летом 1942 года то, что рассказывал Эр, было новостью даже для меня, хотя я не переставал интересоваться Севером и ловил на страницах печати каждую заметку о действиях ВВС Северного флота. Он развернул карты, приложенные к одной из его книг, и не сразу нашел ту, на которой мог показать границы театра. Таков был, по его словам, этот огромный театр, на котором действовали наши морские и воздушные силы. Очень кратко. Однако гораздо подробнее, чем мне потом приходилось читать даже в специальных статьях, он нарисовал передо мною картину большой войны, происходившей в Баренцевом море. С жадностью слушал я о смелом походе подводной лодки-малютки в бухту Петсаму, то есть в главную морскую базу врага, о Сафонове, сбившем над морем 25 самолетов, о работе летчиков, атакующих транспорты под прикрытием снежного заряда. Я еще не забыл, что такое снежный заряд. Я слушал его, и впервые в жизни сознание неудачи язвительно кололо меня. Это был мой север, то, о чем рассказывал Эр. От него я впервые узнал, что такое конвой. Он указал мне возможные точки рандеву, то есть тайно условленные пункты, где встречаются английские и американские корабли, и объяснил, как происходит передача их под охрану нашего флага. «Вот где они идут», — сказал он. И показал, разумеется, в общих чертах, путь, о котором в 1942 году не принято было распространяться. «Колонна в 100-200 судов. Вы догадываетесь, не правда ли, в каком месте им приходится особенно трудно?» И не очень точно он показал это место. «Но оставим в покое западный путь. Тем более, что здесь, — он показал где, — сидят чрезвычайно толковые люди. Поговорим о другом, не менее важном. Вот ворота, которые немцы стремятся захлопнуть», — живо сказал он и закрыл ладонью выход из Баренцева в Карское море. «Потому что они прекрасно понимают хотя бы значение энских рудников для авиамоторостроения. Но, конечно, и транзитное значение Северного морского пути ужасно не нравится им. Тем более, что весной этого года они уже стали надеяться...» Он не договорил, но я понял его. Случайно мне было известно, что весной немцам удалось серьезно повредить порт, имевший для западного пути большое значение. «Представьте себе, куда докатилась война», — продолжал Эр. «Если не так давно у Новой Земли немецкая подводная лодка обстреляла наши самолеты. Но и этого мало. Сегодня я лечу в Москву на самолете, который прислал за мной военный совет Северного флота. Летчик, майор Корякин, рассказал мне, что он 2 недели охотился за немецким рейдером. Где, как бы вы думали? В районе...» И он назвал этот очень отдаленный район. «Короче говоря, война уже идет в таких местах, где прежде кочевали одни гидрографы да белые медведи. Так что пришлось вспомнить обо мне», — сказал Эр и засмеялся. «И не только вспомнили, но и...» У него стало доброе, веселое лицо. Да и поручили одно интереснейшее и важнейшее дело. Конечно, я ничего не могу рассказать вам о нем, потому что это именно и есть военная тайна. Скажу только, что прежде всего я подумал о вас. Это, конечно, чудо, что вы позвонили, Александр Иванович. Серьезно и даже торжественно сказал он. Я предлагаю вам лететь со мною на север. Глава 16. Решение. Он уехал, и я остался один в пустой, летней, как будто ничьей квартире. Все три просторные комнаты были к моим услугам, и я мог бродить и думать, сколько угодно. В 15 часов Эр собирался вернуться, и я должен был сказать ему одно короткое слово. «Да». Или другое. Немного длиннее. Нет. И такая далекая, трудная дорога раскинулась между этими двумя словами, что я шел и шел по ней, отдыхал и снова шел, а все не видать было ни конца, ни края. Немцы обстреливали район. Первая пристрелочная шрапнель разорвалась уже давно, а дымовое облачко, медленно рассеиваясь, все еще висело над Литейным мостом. Разрывы, прежде далекие, вдруг стали приближаться, справа налево, грубо шагая между кварталами прямо к этому дому, к этим пустынным комнатам, по которым я бродил между «да» и «нет», находившимися так бесконечно далеко друг от друга. Должно быть, это была детская. Грустно повесив голову, черный одноглазый мишка сидел на шкафу. Роллер валялся в углу. На низком круглом столе стояли какие-то коллекции. Игры. И мне представился маленький Эр, такой же энергичный, сдержанно пылкий, со смешным казацким чубом, с круглым лицом. В этой комнате я отдыхал от «да» или «нет». Здесь можно было подумать даже о доме, который мы с Катей собирались некогда устроить в Ленинграде. А где дом, там и дети. Все ближе подступали разрывы снарядов. Вот один ударил совсем рядом, двери распахнулись, где-то с веселым звоном посыпались стекла. В наступившей тишине чьи-то гулкие шаги послышались на улице, и, выглянув в окно, я увидел двух мальчиков с ужасными, как мне показалось, лицами, бежавших к дому. Вот они поравнялись, первый хлопнул второго по спине и с хохотом повернул обратно. Они играли в пятнашки. Эр вернется в 15 часов, и я скажу ему «да». Как не бывало полугода томительного безделья, томительного и постыдного для каждого советского человека во время войны. Я поеду на север. Чем дальше он был от меня в эти годы, тем ближе и привлекательнее становился он для меня. Разве не дрался я, как умел, на западе и на юге? Но там, на севере, нужно мне быть, защищая края, которые я понимал и любил. И вдруг я останавливался и говорил себе: «Катя! Уехать и оставить ее, уехать далеко, надолго, не попробовать разыскать Петю, у которого, кто знает, быть может, просто переменился номер полевой почты, не предпринять других поисков здесь, в Ленинграде и на Ленинградском фронте. Куда бы ни была эвакуирована Катя, при любых обстоятельствах она стремилась бы соединиться с Ниной Капитоновной и маленьким Петей. Потерять этот след, слабый, едва заметный, но, возможно, ведущий туда, где она живет, мучась, потому что проклятая заметка не могла не дойти до нее. Решено. Я останусь в Ленинграде еще на несколько дней. Я найду Катю и тогда поеду на север». Эр вернулся в 15 часов. Я сообщил ему свое решение. Он выслушал меня и сказал, что на моем месте поступил бы так же. «Но нужно, чтобы в Москву мы приехали вместе. Я оформлю вас в управлении, а потом Слепушкин отпустит вас на 2 недели для устройства семейных дел. Шутка сказать, жена. Да еще такая жена. Я же помню Екатерину Ивановну. Она умница, добрая и вообще редкая прелесть». Не буду рассказывать о том, как на другой день я вернулся на Петроградскую и снова обошел многих жильцов дома номер 79. О том, как в Академии художеств я пытался узнать, где Петя, но узнал лишь, что он был ранен и лежал в сортировочном госпитале на Васильевском. Скульптор Косточкин навещал его. Но этот скульптор умер от голода, а Петя, по слухам, вернулся на фронт. О том, как я выяснил, почему не доходили мои письма в детский лагерь худфонда, который был вновь эвакуирован под Новосибирск. О том, как доктор Аванесян ходил со мною в райсовет и накричал на какого-то равнодушного толстяка, который отказался навести справку о Кате. Эшелоны в январе шли на Ярославль, где были устроены специальные больницы для ленинградцев. Это был единственный бесспорный факт, который мне удалось установить, и, по мнению всех ленинградцев, с которыми я говорил, Катю нужно было искать в Ярославле. Два обстоятельства убедили меня в том, что это именно так. Во-первых, лагерь худфонда до второй эвакуации находился в Ярославской области, в деревне Гнилой Яр. Во-вторых, Лукерия Ильинична, так звали машинистку стоматологической клиники, вдруг объявила мне, что она вспомнила. Доктор Трофимова отправила Катю именно в Ярославль. «Господи ты, боже мой!» — сказала она с досадой. «Да мыслимо ли было в таком деле соврать? Я забыла, потому что у меня память стала слаба, и это от сахара, который я совершенно не ем. Но хотя не ем, а вспомнила, я вам говорю, найдется она в Ярославле». Самолет «Р» уходил в полночь. Я созвонился и приехал за 10 минут до старта. Глава 17. Друзья, которых не было дома. Если проложить на карте Москвы путь, который я прошел в течение немногих часов между самолетом и поездом, можно подумать, что я нарочно сделал решительно все, чтобы не встретиться с теми, кого я давно и страстно хотел увидеть. Я сказал «страстно», и это было именно так, хотя одних людей я хотел увидеть по одним причинам, а других — по совершенно другим. И те, и другие были в Москве. Быть может, если снова взглянуть на карту, их путь прошел в этот день рядом с моим, или пересек его 2 минутами позже, или прошел навстречу по соседней улице за узкой линией зданий. Так или иначе, мне не повезло, и за одним исключением я не встретил ни тех, ни других. Прямо с аэродрома я поехал на Садовую, в Воротниковский переулок, к Кораблеву. Благо, весь мой багаж составлял маленький чемоданчик. Покосился старый деревянный флигель, затерянный среди высоких, надстроенных домов, похожий на дачу со своими ставнями и верандой. Уже не один Иван Павлович, как прежде, занимал половину нижнего этажа. И хотя с первого взгляда непривычно пустой показалась мне Москва, однако в этом маленьком доме почти из каждого окна торчала голова. Женщины вязали на крыльце, и едва я появился, как по меньшей мере 2 десятка глаз встретили меня с любопытством. Точно это было в Энске, на нашем дворе. «Вам кого?» «Кораблева». «А, Иван Павловича. По коридору, 2-я дверь налево». «Это мне известно», — поднимаясь на крыльцо, сказал я. «А он дома?» «Постучитесь, кажется, дома». В последний раз я видел Ивана Павловича перед войной. Не предупредив старика, мы с Катей вдруг явились к нему с тортом и французским вином. Он долго брился и разговаривал с нами из соседней комнаты, а мы рассматривали старые школьные фото. Наконец Иван Павлович вышел, в новой паре, в твердом воротничке, с закрученными по-молодому усами. И теперь в темном коридоре я видел его именно таким, как в тот прекрасный памятный вечер. Сейчас он выйдет и с первого взгляда узнает меня. «Ты ли это, Саня?» Но 2 или 3 раза постучал я в знакомую, обитую войлоком дверь. Тишина. Иван Павловича не было дома. «Дорогой Иван Павлович», Я писал ему, отойдя в сторону, потому что женщины смотрели на меня, а мне не хотелось, чтобы они заметили, что я волнуюсь. «Не знаю, удастся ли мне снова зайти к вам. Сегодня я еду в Ярославль, куда еще в январе месяце была эвакуирована Катя. Возможно, что оттуда поеду и дальше, до тех пор, пока не найду ее. Не могу в этой записке объяснить, что произошло со мною и как мы потеряли друг друга. Если бы оказалось, что вы слышали о ней, или Валя, которого, впрочем, надеюсь сегодня увидеть, прошу вас, напишите немедленно по адресу. Полярная, политуправление, контр-адмиралу Р. Для меня. Дорогой Иван Павлович, может быть, известие о моей смерти донеслось и до вас, но это пишу вам именно я, ваш Саня». 10 рук протянулось одновременно, чтобы взять у меня это письмо. На метро, которое стало, кажется, еще красивее и солиднее, чем прежде, я проехал до Дворца Советов. Как будто война уже давным-давно окончилась. С таким видом сидели на Гоголевском бульваре старики, опираясь на свои стариковские толстые палки. Дети играли, и в эту минуту, занятый своими заботами и волнениями, я впервые почувствовал, что ведь это Москва, Москва. Медная дощечка висела на валенной двери. «Профессор Валентин Николаевич Жуков». «Ого, профессор!» Я позвонил, постучал, потом двинул в дверь ногою. Ничего удивительного не было в том, что летом 1942 года, когда почти все москвичи жили на работе, да еще днем, в служебное время, я не застал профессора Жукова дома. Но то, что Валька, мой Валька, шлялся где-то, в то время как он мне был дьявольски нужен, возмутило меня. Я снова ударил в дверь ногою, и как живая она вдруг подалась. Что-то жалобно скрипнуло в ней. Я дернул за ручку, и она отворилась. Конечно, квартира была пуста, и слабая надежда, что Валька, может быть, спит, пропала в это мгновение. Я прошел в кухню вообще, которая некогда была одновременно и столовой, и детской. Как ни странно, но кухня вообще была прибрана. Стол покрыт скатертью, белая, вырезанная узорами бумага, висела на полках. Можно было подумать, что женская рука прошлась по этим чисто обметенным стенам, по окнам, на которых стояли свежие ландыши и ночная фиалка. Валька, покупающий цветы. Нужно быть великим художником, чтобы вообразить такую картину. Я прошел, собственно, кухню. Узкая железная кровать стояла у стены, в ногах было аккуратно сложено женское платье. У Кати было когда-то такое же синее в белую горошинку платье. Что же это за женщина жила в соломенной валенной квартире? Кира с детьми уехала в начале войны, я знал об этом еще из первых Катиных писем. «Кто же успел крутить тебя, милый мой?» И мне вспомнилось Катино письмо, в котором она подсмеивалась над Кирой, приревновавшей своего мужа, погруженного в изучение гибридов чернобурых лисиц, какой-то Женьке Колпакчи с разными глазами. Не потеряла времени Женька Колпакчи, даром что с разными глазами. Так или иначе, но я не застал и Вали. «Дорогой мой, милый Валечка», — написал я ему, — «по дороге в Ярославль, где надеюсь найти Катю или хоть разузнать о ней, заехал к тебе и, к глубокому сожалению, не нашел тебя дома. Уже минуло полгода, как у меня нет никаких известий о Кате. Она переписывалась с Кирой, когда была в Ленинграде. Может быть, Кира или ты что-либо знаете о ней? Я был ранен, лежал в МОВе, писал тебе, но не получил ответа. Многое было пережито, но насколько было бы легче, если бы мы с Катей не то что встретились, но хоть узнали друг о друге, что живы. Пиши мне на Северный флот, Полярное, политуправление, контр-адмиралу Р. Для меня. Это лишь вероятный адрес, но другого у меня пока нет. Будь здоров, дорогой друг». Дверь открылась сама. Теперь тебе придется ломать ее. Это все-таки лучше, чем оставить квартиру открытой. Может быть, мне удастся перед отъездом еще раз зайти к тебе. Я положил эту записку на стол в кухне вообще. Потом пристроил крючок, чтобы он сам упал на петлю, сильно захлопнул дверь, и она превосходно закрылась. Еще одно важное дело было у меня в этом районе. Недалеко от Вали жил человек, которого я непременно хотел навестить, не особенно заботясь о том, обрадуется ли гостю хозяин. Давно собирался я навестить его. В госпитале, бессонными ночами, задыхаясь в бреду, я думал об этом свидании. Он был мне так нужен, что, кажется, не стоило и умирать, прежде чем я не увижу его. Не раз я рисовал себе эту встречу. То хотелось мне явиться перед ним в легкую минуту его жизни, где-нибудь в театре, когда самая мысль обо мне будет бесконечно далека от него. То где-то в гостинице я запирал дверь на ключ и смотрел на него, улыбаясь. Случалось, что в предрассветном сумраке я видел его на соседней койке. Поджав под себя ноги, сидел он, и странно равнодушен был взгляд плоских, полуприкрытых глаз. Глава 18. Старый знакомый. Катин портрет. Однажды, проходя со мною по собачьей площадке, Катя сказала: «Здесь живет Ромашов», и указала на сероватый зеленый дом, кажется, ничем не отличавшийся от своих соседей по правую и по левую руку. Но и тогда, и теперь что-то неопределенно подлое померещилось мне в этих облупленных стенах. Под воротами не висел, как до войны, список жильцов, и мне пришлось зайти в дом управления, чтобы узнать номер квартиры. И вот что произошло в дом управлении. Паспортистка, сердитая старомодная дама в пенсне, вздрогнула и сделала большие глаза, когда я спросил ее о Ромашове. В маленькой дощатой комнатке стояли и сидели люди в передниках, очевидно, дворники, и между ними тоже как бы прошло движение. «А вы бы ему позвонили», — посоветовала паспортистка. «У него как раз вчера телефон включили». «Да нет, лучше я так, без звонка», — возразил я, улыбаясь. «Это будет сюрприз. Дело в том, что я его старый друг, которого он считает погибшим». Кажется, ничего особенного не было в этом разговоре, но паспортистка неестественно улыбнулась, а из соседней, тоже дощатой комнаты, вышел очень спокойный, молодой, с медленными движениями человек в хорошенькой кепке и внимательно посмотрел на меня. Нужно было вернуться на улицу, чтобы зайти в подъезд, и у подъезда я немного помедлил. Оружия не было, и, может быть, стоило сказать несколько слов милиционеру, стоявшему на углу. Но я передумал. Никуда не уйдет. Ни одной минуты не сомневался я, что он в Москве. Вероятно, не в армии, а если в армии, то все равно живет на своей квартире. Или на даче. По утрам он ходит в пижаме. Как живого увидел я перед собою Ромашку в пижаме, после ванны, с торчащими желтыми космами мокрых волос. Это было видение, от которого лиловые круги пошли перед моими глазами. Нужно было успокоиться, то есть подумать о другом, и я вспомнил о том, что в 17 часов Р будет ждать меня в гидрографическом управлении. «Кто там?» «Можно товарища Ромашова?» «Зайдите через час». «Может быть, вы позволите мне подождать Михаила Васильевича?» — сказал я очень вежливо. «Второй раз, к сожалению, я не смогу зайти. Боюсь, он будет огорчен, если наша встреча не состоится». Цепочка звякнула. Но ее не сняли, напротив, надели, чтобы, приоткрыв дверь, посмотреть на меня. Снова звякнула. Вот теперь сняли. Но еще какие-то запоры двигались, железо скрежетало, звенели ключи. Старый человек в широких штанах на подтяжках, в расстегнутой нижней рубахе, впустил меня в переднюю и, сгорбившись, недоверчиво уставился на меня. Что-то аристократически надменное и вместе с тем жалкое виднелось в этом сухом, горбоносом лице. Желтый седой хохол торчал над лысым лбом. Длинные складки кожи свисали над кадыком, как сталактиты. «Фон Вышемирский?» — спросил я с недоумением. Он вздрогнул. «То есть не фон, но все равно Вышемирский. Николай Иванович, не правда ли?» «Что?» «Вы не помните меня, уважаемый Николай Иванович?» — продолжал я весело. «Я же был у вас». Он засопел. «У меня было много, тысячи», — хмуро сказал он. «За стол садилось до 40 человек». «Вы работали в Московском драматическом театре и еще носили такую куртку с блестящими пуговицами. Мой приятель Гриша Фабер играл рыжего доктора. Иван Павлович Кораблев познакомил нас в его уборной. Почему мне стало так весело? Как хозяин, стоял я в квартире Ромашова. Через час он придет. Я немного подышал полуоткрытым ртом. Что я сделаю с ним? Не знаю, не знаю. Как фамилия? Капитан Григорьев, к вашим услугам. Вы что ж, теперь живете здесь, у Ромашова? Вышемирский подозрительно посмотрел на меня. «Я живу там, где прописан», — сказал он, — «а не тут. И управдом знает, что я живу там, а не тут». «Ясно». Я вынул портсигар, весело хлопнул по крышке и предложил ему папиросу. Он взял. Двери в соседнюю комнату были открыты, и все там было чистое, светло-серое и темно-серое. Стены и мебель, диван, перед ним круглый стол. И даже чей-то большой портрет над диваном был в гладкой светло-серой раме. «Все в тон», — тоже очень весело подумалось мне. «Какой, Иван Павлович, учитель?» — вдруг переспросил Вышемирский. «Учитель». «Ну да, Кораблев. Это был отличный человек, превосходный. Валечка учился у него. Нюты нет, она окончила женскую гимназию Бржазовской. А Валечка учился. Как же? Он помогал, помогал». И на старом усатом лице мелькнуло, бог весть какое, но доброе чувство. Притворно спохватившись, старик пригласил меня в комнаты, мы еще стояли в передней, и даже спросил, не с дороги ли я. «Если с дороги, — сказал он, — то в военной столовой по командировке можно за гроши и получить вполне приличный обед с хлебом». Он еще трещал что-то, но я не слышал его. Пораженный остановился я на пороге. Это был Катин портрет над диваном в светло-серой раме. Великолепный портрет, который я видел впервые. Она была снята во весь рост, в беличьей шубке, которая так шла к ней и которую она шила перед самой войной. Еще хлопотала, чтобы попасть к какой-то знаменитой портнихе Мане. Еще сердилась на меня за то, что я не понимал, что шапочка должна быть тоже меховая и такая же муфта. Что же это значит, боже мой? По меньшей мере 10 мыслей, толкая друг друга, встали передо мной. И в том числе одна, настолько нелепая, что теперь мне даже стыдно вспомнить о ней. О чем только не подумал я, кроме правды, которая оказалась еще нелепее, чем эта нелепая мысль. «Признаться, я никак не ожидал встретить вас здесь, Николай Иванович», — сказал я, когда старик сообщил, что после театра он поступил в психиатрическую, тоже в гардероб, и его уволили, потому что сумасшедшие незаконно объявили завхозу, что он крадет суп и кушает его по ночам. «Что же, вы работаете у Ромашова или просто поддерживаете знакомство?» «Да, поддерживаю. Он предложил мне помочь в делах, и я согласился. Я служил секретарем у митрополита Исидора, и не скрываю этого, а напротив, пишу в анкетах. Это была огромная работа, огромный труд. Одних писем в день мы получали 1500. Здесь тоже. Но здесь я работаю с любезностью. Я получаю рабочую карточку, потому что Михаил Васильевич устроил меня в свое учреждение. И в учреждении известно, что я работаю здесь». «А разве Михаил Васильевич теперь не в армии? Когда мы расстались, он носил военную форму». «Да, не в армии. Как особо нужный, не знаю. У него броня до окончания войны». «Что же это за письма, которые вы получаете?» «Это дела очень важные», — сказал Вышемирский. «Крайне важные, поскольку мы имеем задание. В настоящее время нам поручено найти одну женщину, одну даму. Но я подозреваю, что это не задание, а личное дело. Любовь, так сказать». «Что же это за женщина?» «Дочь исторического лица, которое я прекрасно знал», — с гордостью сказал Вышемирский. «Может быть, вы слышали? Некто Татаринов. Мы разыскиваем его дочь. И давно бы нашли, давно. Но страшная путаница. Она замужем, и у нее двойная фамилия». Глава 19. ты меня не убьешь. Как будто жизнь остановилась с разбегу, и, не рассчитав инерции движения, я крепко стукнулся лбом о воображаемую стену. С таким чувством я смотрел на старого, в общем, нормального человека, стоявшего передо мной в светлой, тоже нормальной комнате, и сообщившего, что Ромашов разыскивает Катю, то есть делает то же, что и я. Но наш разговор продолжался, как если бы ничего не случилось. От Кати Вышемирский перешел к какому-то члену месткома, который не имел права называть его бывшим, потому что у него 50 лет трудового стажа. А потом пустился в воспоминания и рассказал, что когда в 1908 году он выходил из театра, Капельдинер кричал «Карета Вышемирского!» и подкатывала карета. Он ходил в цилиндре и плаще. Теперь таких вещей не носят. И очень жаль, потому что это было красиво. «Когда он умер?» — спросил он вдруг, сильно потянув вниз свои сталактиты. «Кто?» «Кораблев». «Почему же умер? Он жив и здоров, Николай Иванович», — сказал я шутливо, в то время как все дрожало во мне, и я думал, сейчас все узнаешь, но будь осторожен. «Так вы говорите, это личное дело, да? Насчет дамы?» «Да, личное, но очень серьезное, очень. Капитан Татаринов — историческое лицо. Михаил Васильевич был в Ленинграде. Он находился в осаде и так голодал, что ел обойный клей, отрывал старые обои, варил и ел. Потом уехал в командировку за мясом, и когда вернулся, уже никого. Увезли». «Куда?» «Вот это и есть вопрос», — торжественно сказал Вышемирский. «Вы знаете, что происходило с этой эвакуацией? Иди ищи. И главное, если бы ее увезли в эшелоне, тогда только выяснить, чей. Например, хладокомбината. Куда он уехал? В Сибирь? Значит, она в Сибири. Но ее отправили самолетом». «Как самолетом?» «Да, именно. Очевидно, как привилегированную. И вот пропала. Ищи. Только известно, что самолет пролетел через Хвойную, то есть именно через ту станцию, на которой Михаил Васильевич брал мясо». Должно быть, я инстинктивно чувствовал, когда нужно помолчать, а когда произнести два или три слова. Все было в порядке. Какой-то военный, должно быть, недавно из госпиталя, худой и черный, зашел к приятелю, с которым расстался на фронте, и вот расспрашивает, что он поделывает и как живет. «Сейчас все узнаешь, но будь осторожен». «Ну и как же? Нашли?» «Нет еще, но найдем», — сказал Вышемирский. «По моему проекту. Я написал в Бугуруслан, в Центральное бюро справок. Но это ерунда, потому что нам прислали 10 Татариновых и 100 Григорьевых, а мы не знаем, на какую фамилию напирать в качестве первой. Тогда я лично обратился во все губернские города к председателям исполкомов. Это был большой труд, большое задание. Но капитан Татаринов был мой друг, и для его дочери я 3 месяца писал стандартный запрос. Прошу вашего распоряжения. Эвакопункт. Историческое лицо. Ждем ответа». И получили. Резкий звонок раздался. Вышемирский сказал: «Это он». И у него стало испуганное лицо. Острый седой хохол затрясся на голове. Усы повисли. Он вышел в переднюю, а я, помедлив, встал у стены, подле двери, чтобы Ромашов, войдя, не сразу заметил меня. Он мог выскочить на площадку, потому что Вышемирский в передней сказал ему: «Вас ждут». Он быстро спросил: «Кто?» И старик ответил: «Какой-то Григорьев». Но он не выскочил, хотя вполне мог успеть. Я не торопился. Он стоял в темном углу между платяным шкафом и стеною и вскрикнул, увидев меня, а потом по-детски поднял и прижал к лицу кулаки. В наружной двери торчал ключ, я повернул его, вынул и положил в карман. Вышемирский стоял где-то между нами, я наткнулся на него и переставил, как куклу. Потом зачем-то толкнул, и он механически упал в кресло. «Ну, пойдем, поговорим», — сказал я Ромашову. Он молчал. В руках у него была кепка. Он сунул ее в рот и прикусил, зажал зубами. Я снова сказал: «Ну?» И он бешено тряхнул головой. «Не пойдешь?» Он крикнул: «Нет!» Но это была последняя минута отчаяния, охватившего его, когда он увидел меня. Я рванул его за руку. Он выпрямился. И когда мы вошли в комнату, только один глаз немного косил, а лицо стало уже совершенно другим, ровным, с неподвижным выражением. «Жив, как видишь», — сказал я негромко. «Да, вижу». Теперь я мог рассмотреть его. Он был в легком сером костюме, на лацкане желтая ленточка, знак тяжелого ранения, в то время как он был контужен очень легко. Под ленточкой пуговица, светящаяся в темноте. Он пополнел, и если бы не торчащие красные уши, которые, кажется, не хуже этой пуговицы могли светить в темноте, никогда он еще не выглядел таким представительным господином. «Пистолет». Я думал, что он начнет врать, что сдал пистолет, когда демобилизовался. Но пистолет был именной. Я получил его от командира полка за бомбежку моста через Нарову. Сдавая пистолет, Ромашов выдал бы себя. Вот почему он молча выдвинул ящик письменного стола и достал пистолет. Пистолет был не заряжен. «Документы». Он молчал. «Ну, размокли, пропали», — поспешно сказал он. «В Ленинграде бомбоубежище затопило водой. Я был без сознания. Только фото Че сохранилось. Я передал его Кате. Я спас ее». «В самом деле?» «Да, я спас ее. Поэтому я не боюсь. Все равно ты меня не убьешь». «Посмотрим. Рассказывай все, скотина», — сказал я, взяв его за ворот и сразу отпустив, потому что у него мягко подалось горло. «Я отдал ей все, когда она умирала. А ты мне не веришь?» — с отчаянием закричал он, как-то подлезая под меня сбоку, чтобы заглянуть в глаза. «Но ты поверишь мне, потому что я расскажу тебе все. Ты ничего не знаешь. Я не люблю тебя». «Неужели?» «Но за что мне любить тебя? Ты отнял у меня все, что было хорошего в жизни. Я могу многое, очень многое», — сказал он надменно. «Мне всегда везло, потому что кругом дураки. Я бы сделал карьеру, но я плевал на карьеру». «Плевал на карьеру?» Это было сказано слишком сильно. Насколько мне было известно, Ромашов не только не плевал, а, напротив, стремился сделать карьеру, разбогатеть и так далее. И это вполне удалось ему, в особенности если вспомнить, что он всегда, еще в школе, был ужасным тупицей. «Так слушай же», — сказал Ромашов, побледнев еще более, хотя это было, кажется, уже невозможно. «Ты поверишь мне, потому что я скажу тебе все. Экспедиция по розыскам капитана Татаринова, я провалил ее. Сперва я помогал Кате, потому что был уверен, что ты поедешь один. Но она решила ехать с тобой, и тогда я провалил экспедицию. Я написал заявление, очень рискованное. Я бы сам полетел вверх тормашками, если бы мне не удалось его подтвердить. Но мне удалось». Стопочка бумаги лежала в сером кожаном бюваре с золотыми буквами «МР». Я потянул один лист, и Ромашов замер, вытаращив глаза и глядя куда-то поверх моей головы. Казалось, он стремился заглянуть вперед, в свое будущее, чтобы узнать, угадать, чем грозит ему это простое движение, которым я потянул из бювара лист бумаги и положил его перед собой. «Да, запиши», — сказал он. «Этот человек, который остановил экспедицию, был впоследствии сослан и умер. Но все равно запиши, если для тебя все это имеет значение». «Ни малейшего», — ответил я хладнокровно. «Я написал, что ты маньяк со своей идеей найти капитана Татаринова, который где-то пропал 20 лет назад. Что ты всегда был маньяк, я знаю тебя со школы. Но что за всем этим стоит другое, совершенно другое. Ты женат на дочери капитана Татаринова, и этот шум вокруг его имени необходим тебе для карьеры. Я писал не один». «Еще бы. Ты помнишь статью «В защиту ученого»? Николай Антонович напечатал ее. Мы сослались на нее в заявлении». «То есть в доносе?» Я уже записывал как можно быстрее. «Да, в доносе. И мы подтвердили, подтвердили все. Одну бумажку я подсунул Нине Капитоновне, она подписала. И как трудно было устроить, чтобы ее не вызывали потом. Боже мой, как трудно! Ты даже не знаешь, как все это повредило тебе. И в ГВФ, и потом, когда ты был уже в армии. Наверное, наверное». Как передать чувство, с которым я выслушал это признание? Я не знал, зачем говорит он правду. Впрочем, очень скоро стал ясен этот несложный расчет. Но как бы обратным светом озарилось все, о чем волей-неволей думалось мне, где бы я ни был, ничто бы не случалось со мною. Глава 20. Тень. «Это началось давно, еще в школе», — продолжал Ромашов. «Я должен был просиживать ночи, чтобы ответить урок так же свободно, как ты. Мне хотелось не думать о деньгах, потому что я видел, что деньги нисколько не занимают тебя. Я мечтал стать таким, как ты, стать тобою, и мучился, потому что всегда и во всем ты был выше и сильнее, чем я». Трясущимися пальцами он вынул из стеклянной коробочки, стоявшей на столе, папиросу, и стал искать огонь. Я чиркнул зажигалкой. Он прикурил, затянулся и бросил. «Случалось, что я встречал тебя на улицах. Прячась в подъездах, я шел за тобою, как тень. Я сидел в театре за твоей спиной. И кажется, боже мой, чем же отличался я от тебя? Но я знал, что вижу другое на сцене, потому что на все смотрел другими глазами, чем ты. Да, не только Катя была нашим спором. Все, что я чувствовал, всегда и везде боролось с тем, что чувствовал ты. Вот почему я знаю о тебе все. Ты работал в сельскохозяйственной авиации на Волге, потом на Дальнем Востоке. Ты снова стал проситься на север. Тебе отказали. Тогда ты поехал в Испанию. Господи! Это было так, как будто все, над чем я трудился долгие годы, неожиданно свершилось само. Но ты вернулся!» — с отвращением закричал Ромашов. «И с тех пор все пошло хорошо у тебя. Ты поехал с Катей в Энск. Видишь, я знаю все. И даже то, что ты давно забыл. Ты мог забыть, потому что был счастлив, а я — нет, потому что несчастен». Он судорожно вздохнул и закрыл глаза. Потом открыл, и что-то очень трезвое, острое, бесконечно далекое от этих страстных признаний мелькнуло в его быстром взгляде. Я молча слушал его. «Да, я хотел разлучить вас, потому что эта любовь всю жизнь была твоим удивительным счастьем. Я умирал от зависти, думая, что ты любишь просто потому, что любишь, а я еще и потому, что хочу отнять ее у тебя. Быть может, это смешно, что с тобой я говорю о любви, но кончился спор, я проиграл. И что теперь для меня это унижение в сравнении с тем, что ты жив и здоров, и что судьба снова обманула меня?» Телефонный звонок послышался в передней. Вашемирский сказал: «Да, пришел. Откуда говорят?» Но почему-то не позвал Ромашова. «И вот началась война. Я сам пошел. У меня была броня, но я отказался. Убьют, и прекрасно. Но втайне я надеялся, ты погибнешь, ты. Под Винницей я лежал в сарае, когда один летчик вошел и остановился в дверях, читая газету. «Вот это ребята», — сказал он, — «жаль, что сгорели». «Кто?» «Капитан Григорьев с экипажем». Я прочел заметку тысячу раз. Я выучил ее наизусть. Через несколько дней я встретил тебя в эшелоне. Это было очень странно. то, что он как бы искал у меня же сочувствия в том, что, вопреки его надеждам, я оказался жив. Но он был так увлечен, что не замечал нелепости своего положения. «Ты знаешь, что было потом. Бред, о котором мне совестно вспомнить. Еще в поезде меня поразило, что ты как бы не думал о Кате. Я видел, что эта грязь и бестолочь терзают тебя. Но все это было твоим. Ты отдал бы жизнь, чтобы не было этого отступления. А для меня это значило лишь, что ты снова оказался выше и сильнее меня». Он замолчал. Как будто и не было никогда на свете осиновой рощи, кучи мокрых листьев и поленницы, которая помешала мне размахнуться. Как будто я не лежал, опершись руками о землю и стараясь не крикнуть ему «Вернись, Ромашов!». Так он сидел передо мною, представительный господин в легком сером костюме. У меня даже руки заныли, так захотелось ударить его пистолетом. «Да, это глубокая мысль», — сказал я. — Кстати, подпиши, пожалуйста, эту бумагу. Пока он каялся, я писал показания, то есть краткую историю провала поисковой партии. Это было мукой для меня. Я не умею писать канцелярских бумаг. Но показания М.В. Ромашова, кажется, удалось. Может быть, потому что я так и писал, подло обманув руководство главсевморпути и так далее. Ромашов быстро прочитал бумагу. «Хорошо», — пробормотал он. «Но прежде я должен объяснить тебе...» «Ты сперва подпиши, а потом объяснишь». «Но ты не знаешь...» «Подписывай, подлец», — сказал я таким голосом, что он отодвинулся с ужасом и как-то медленно, словно нехотя, застучал зубами. «Пожалуйста», — он подписал и злобно бросил перо. «Ты должен благодарить меня, а ты хочешь сыграть на моей откровенности? Ладно». «Да, хочу сыграть». Он посмотрел на меня и, должно быть, вот когда от всей души пожалел, что не прикончил меня в осиновой роще. «Я вернулся в Москву», — продолжал он, «и сразу же стал хлопотать, чтобы меня перевели в Ленинград. Я ехал через Ладожское, немцы топили суда, но я добрался. И вовремя. Слава богу, слава богу!» — добавил он торопливо. «Еще день, много два, и мне досталось бы лишь похоронить ее». Возможно, что это была правда. Еще когда Вышемирский сказал, что Ромашов был в Ленинграде, я вспомнил рыжего майора, о котором рассказывала дворничиха и дети. «Она рыжего отрыла, у него хлеб был. Большой мешок, сам нес, мне не давал». Но другое волновало меня. Ромашов мог уверить Катю, что я погиб, разумеется, в бою, а не в осиновой роще. «И вот Ленинград. Ты не представляешь, что это было. Я получал 300 грамм и половину приносил Кате. В конце декабря мне удалось достать немного глюкозы, и я искусал себе пальцы, пока нес ее Кате. Я свалился подле ее постели, она сказала «Миша», но у меня не было силы подняться. Я спас ее», — мрачно повторил он, как будто страшная мысль, что я могу не поверить, снова поразила его. «И если сам не погиб, то лишь потому, что твердо знал, что нужен ей и тебе». «И мне?» «Да, и тебе. Сковородников написал ей, что ты убит. Она была полумертва от горя, когда я приехал. И ты бы видел, что с ней сталось, когда я сказал, что видел тебя. Я понял в эту минуту, что жалок!» Полным голосом сказал Ромашов так громко, что в передней послышался даже какой-то стук. Точно Вышемирский свалился со стула. «Жалок перед этой любовью! И горько, мучительно раскаялся я в эту минуту, что хотел убить тебя! Это был ложный шаг. Твоя смерть не принесла бы мне счастья». «Все?» «Да, все. В январе меня командировали в Хвойную. Я отлучился на 2 недели, привез мясо, но квартира была уже пуста. Варя Трофимова, наверное, ты знаешь ее, отправила Катю самолетом». «Куда?» «В Вологду, я выяснил точно. А потом в Ярославль». «Кого ты запросил в Ярославле?» Эвакопункт, у меня знакомый начальник». И получил ответ? «Да, но там только написано, что она прошла через эвакопункт и отправлена в больницу для ленинградцев». «Покажи-ка». Он нашел в столе и подал письмо. «Станция Всполье», — прочитал я. «В ответ на ваш запрос...» «А почему Всполье?» «Там эвакопункт. Это в 2 километрах от Ярославля». «Теперь все?» «Все». «Так слушай же меня», — стараясь не волноваться, сказал я Ромашову. «Я не могу прощать или не прощать тебя, что бы ты ни сделал для Кати. Это уже не наш личный спор, после того, что ты сделал со мной. Не со мной спорил ты, когда хотел добить меня, тяжело раненого. Обокрал и бросил в лесу одного. Это воинское преступление. Ты его совершил, и тебя прежде всего будут судить как подлеца, который нарушил присягу». Я взглянул ему прямо в глаза и поразился. Он не слушал меня. Кто-то поднимался по лестнице, 2 или 3. Стук шагов гулко отдавался в лестничной клетке. Ромашов беспокойно оглянулся, привстал. Постучали, потом позвонили. «Открыть?» — спросил за стеной Вышемирский. «Нет!» — крикнул Ромашов. «Спросите, кто?» Как бы опомнившись, добавил он негромко и прошелся по комнате легким, почти танцующим шагом. «Кто там?» «Откройте, из дома управления». Ромашов вздохнул сквозь сжатые зубы. «Скажите, что меня нет дома». «Я не знал, тут звонили, я сообщил, что вы дома». «Конечно, дома», — сказал я громко. Ромашов бросился на меня, схватил за руки, я оттолкнул его. Он завизжал, потом пошел за мной в переднюю и встал, как прежде, между стеной и шкафом. «Одну минуту», — сказал я, — «сейчас открою». Вошли 2. Пожилой мужчина, очевидно, управдом, судя по угрюмому хозяйскому выражению лица. И тот молодой, с медленными движениями, в хорошенькой кепке, которого я видел в домоуправлении. Сперва молодой посмотрел на меня, потом, не торопясь, на Ромашова. «Гражданин Ромашов?» «Да». Вышемирский лязгнул зубами так громко, что все обернулись. «Оружие?» «Не имеется», — отвечал Ромашов почти хладнокровно. Только какая-то жилка билась на его неподвижном лице. «Ну что же, соберите вещи. Немного. Смену белья. Управдом, пройдите с арестованным. Товарищ капитан, прошу вас предъявить документы». «Николай Иванович, это чушь, ерунда», — сказал Ромашов откуда-то из второй комнаты, где он собирал в заплечный мешок свои вещи. «Я вернусь через несколько дней. Вся та же глупая история с требухой. Помните, я рассказывал вам, требуха из Хвойной». Вышемирский снова лязгнул. По всему было видно, что он никогда не слыхал ни о какой требухе. «Саня, я надеюсь, что ты найдешь ее в Ярославле», — еще громче сказал Ромашов. «Передай ей». Я видел из передней, как он уронил мешок и немного постоял с закрытыми глазами. «Ладно, ничего», — пробормотал он. «Виноват. Не найдется ли у вас стакана воды?» — сказал Вышемирскому человек в хорошенькой кепке. Вышемирский подал. Теперь все стояли в передней. Ромашов с мешком за спиной. Управдом, который так и не сказал ни слова. Растерянный Вышемирский с пустым стаканом в руке. Минуту все молчали. Потом агент толкнул дверь. «До свидания. Простите за беспокойство». И вежливо пригласил Ромашова пройти. Вероятно, если бы у меня было время, я бы постарался найти глубокий смысл в том, что судьба, явившись на квартиру Ромашова в лице представителя московской милиции, так решительно помешала закончить наш разговор. Но поезд в Ярославль отходил в 20:20, а мне еще нужно было а. явиться к Слепушкину и не только явиться, но оформить, что могло занять 1.5 часа. Б. зайти в наградной отдел. Еще в МОВе я получил известие, что мой 2-й орден Красного Знамени утвержден, и я могу получить в наркомате документ. В. достать что-нибудь на дорогу. Почти все, что я привез из МОВа,

Вот и город. На каждой улице меня останавливает и проверяет документы комендантский патруль. Вот и больница для ленинградцев. Дежурная сестра обстоятельно объясняет мне, что прошло уже 3 месяца, как в больнице нет ни одного ленинградца. «Канцелярия откроется в 9 часов», — говорит она, — «а сейчас 3:30 ночи». Я ложусь на клеенчатый низкий диван. Я сплю и не сплю. Где моя Катя? Наутро главный врач ведет меня в свой кабинет. Белый стол, матовые окна, низкая белая кушетка, покрытая свежей простыней. Далекое воспоминание охватывает меня. 17-летний мальчик, я сижу в приемном покое, а там, за приоткрытой дверью, на низкой белой кушетке, лежит Марья Васильевна с белым, точно вырезанным из кости лицом. «Имя, отчество, фамилия, возраст?» — спрашивает главный врач. Я называю имя, отчество, фамилию, возраст, и, завязывая халат, входит сестра, которой он поручает найти Катину карточку и историю болезни. Мы курим и разговариваем, разговариваем и курим. 1000 английских самолетов вновь атаковало Бремен. Что в Москве? Правда ли, что подняли хлебную норму? Теперь, когда между нами, США и Англией, подписано соглашение, не думаю ли я, что скоро откроется второй фронт? А в соседней комнате сестра перебирает карточки. Карточка — смерть. Карточка — жизнь. Звонит телефон, и главный врач долго ругает завхоза. Я молчу. Насколько же все-таки легче молча ждать, что принесет мне сестра? Катину смерть или жизнь? И сестра возвращается, наконец. Еще доругивая завхоза, главный врач берет карточку в маленькие, почти детские руки. «Ну что ж, все в порядке», — говорит он. «Состояние приличное. Выписалась в марте 42-го года». Наверное, я бледнею немного больше, чем полагается в подобных случаях, потому что он встает, обходит стол и, положив руку на мое плечо, повторяет. «Состояние приличное. Выписалась в марте 42-го года». И от души смеется, когда я прихожу в отчаяние, узнав, что в феврале у Кати было всего 42% гемоглобина. Уехала с лагерем в Новосибирск, теперь это совершенно ясно. Хорошо бы в самый город. Нет, лагерь расположился в каком-то колхозе, в 200 километрах от Новосибирска. В Ярославском облсполкоме я записываю точный адрес. Станция Верхняя Ядомская, село Большие Лубни, Щукинского района, Щукинского сельсовета. И так далее. Из 25 слов телеграммы Катин адрес занимает 17. Я прибавляю к нему свой, и для того, чтобы выразить все, что я чувствую и думаю, остается 4 слова. Кроме этой телеграммы я отправляю из Ярославля еще 3. В Энск, тете Даше, с извещением, что Катя жива, и я вскоре надеюсь ее увидеть. В Москву Вале Жукову о том, что я не нашел Катю, и что она, очевидно, выехала с лагерем в Новосибирск. В Москву же Слепушкину с просьбой разрешить мне дальнейшие поиски жены, как это было условлено в личном разговоре. К сожалению, мне не удалось достать отдельный номер, а так хотелось остаться одному, отдохнуть и подумать. Впрочем, мой сосед, пожилой пехотный майор, без сомнения нуждался в отдыхе не меньше, чем я, потому что в 8 часов вечера уже завалился спать, и ничто не могло разбудить его. Ни скрип койки, на которой всю ночь я ворочался сбоку на бок, ни то, что дежурная по коридору дважды приходила проверять затемнение. Ночью он проснулся, чтобы покурить, и долго молча сидел, поджав под себя ноги, как турок. Я тоже закурил. Ничего я не знал о нем, он — ничего обо мне, но мы молчали и думали об одном, глядя на красные огоньки наших папирос в темноте. Война соединила нас, 2 незнакомых мужчин, в этом номере, и то, о чем мы думали, было войной. Накануне, после 250 дней обороны, наши части оставили Севастополь. Сосед докурил и уснул, я тоже. Но должно быть ненадолго, потому что в коридоре кто-то громко сказал «1:30». Севастополь представился мне. Не тот суровый, раскаленно-пыльный,

не верить тому, что я никогда не вернусь. Глава вторая. Еще ничего не кончилось. Не знаю, было ли часа четыре ночи, когда, открыв глаза, я увидел над собой бледное сонное лицо дежурной по коридору. «Вы Григорьев?» «Да». «Телеграмма. Надо расписаться. Зайдите, товарищ», — сказала она. И, осторожно стуча сапогами, красноармеец вошел и остановился у порога. «С военного телеграфа». Я расписался и вскрыл телеграмму. «Немедленно выезжайте в Архангельск. Прибытие сообщите. Лопатин». Разумеется, телеграмма была из гидрографического управления. Но почему не Слепушкин, с которым я договорился о дальнейших розысках Кати, если не найду ее в Ярославле, ответил мне? А какой-то Лопатин. Почему немедленно? Почему в Архангельск? Правда, для любых гидрологических работ по Северному морскому пути основной базой оставался Архангельск. Но разве Эр не говорил, что мы встретимся в Полярном, где его планы должен был утвердить командующий Северным флотом? Все это разъяснилось, и очень скоро. Но тогда, в Ярославле, в маленьком, грязном номере гостиницы, приподняв синюю бумажную штору, я читал и перечитывал телеграмму, и досадное чувство запутанности, неясности, которое чем-то грозило Кате и отнимало у меня надежду вскоре увидеть ее, это чувство все больше волновало меня. Так ничего и не придумав, я вновь отправился на телеграф, и в село Большие Лубни, Щукинского района, Щукинского сельсовета и так далее, полетела еще одна, на этот раз срочная телеграмма. Накануне я послал простую, потому что у меня было только 700 рублей, а путь предстоял далекий. Теперь мне предстоял недалекий путь, только 1000 километров на север от Кати. С той минуты, как в МОВе я занял место в пассажирской кабине, прошло всего 8 дней. Но так много увидел я за эти 8 дней, что душа как бы отказалась принять все впечатления и согласилась лишь на те, которые были связаны с моей судьбой. Более полугода я видел одно и то же — стены госпитальной палаты, и за ними — чужой уральский город на берегу Камы. Но вот он остался бог весть где, пропал, потонул в сизой дымке, как не был, а навстречу мне полетели моментальные снимки Ленинграда, Москвы, Ярославля. Я сказал «моментальные». Но это были как бы запечатленные навек моментальные снимки. И равно вечен был суровый, требовательный Ленинград с его забитыми окнами веками, под которыми таилась небывалая воля, и ночной вокзал на Всполье с его бессонницей, усталостью и грязью войны. Вот что я узнал, явившись прямо с поезда в штаб Беломорской военной флотилии. Лопатин, которого я ругал всю дорогу, оказался начальником отдела кадров гидрографического управления. Лишь теперь я припомнил, что в наркомате слышал эту фамилию. Никакой путаницы не было в его телеграмме. Со времени моего отъезда из Москвы на крайнем севере произошли события, которые заставили контр-адмирала Р. немедленно вылететь к месту назначения. В Полярном ни ему, ни мне уже нечего было делать, потому что командующий флотом, инспектируя базы, сам вылетел в Архангельск. Свидание его с Эр состоялось 3-го дня. Очевидно, план интереснейшей штуки был утвержден, потому что немедленно после этого свидания Эр вылетел на Диксон. Без сомнения, он очень торопился или мог обойтись без меня, иначе на мой счет в штабе флотилии были бы оставлены указания. «Вы опоздали, капитан», — сказал мне начальник отдела кадров, добродушный седой человек с усами и подусниками, похожий на старого матроса времен Первой Севастопольской обороны. — Ума не приложу, что теперь с вами делать? Вдогонку посылать не станем. И он приказал мне явиться через несколько дней. Но как изменился Архангельск, как, оставшись самим собою, он стал удивительно не похож на себя. Американские матросы бродили по улицам, в шапочках с помпонами, в клешах, в шерстяных рубашках, обтягивающих талию и свободно выпущенных на штаны. Англичане с начальными буквами HMS, его величество корабль, на бескозырке, держались немного строже, но и у них был беспечный вид, совершенно отличавший их от наших моряков и казавшийся мне странным. Негры встречались на каждом шагу, черные и оливково-черные, должно быть, мулаты. Китайцы стирали рубахи в Северной Двине, прямо под набережной, и, громко болтая на своем горта на глухом языке, растягивали их под солнцем между большими камнями. А Двина такая просторная, русская, что другой такой, казалось, и не могло быть на свете, свободно раскинувшись, вела вперед свои полные воды. Как ножом, отваливая сверкающую волну, проходили катера все на ту сторону, к торговому порту. Не иностранцы, на которых я смотрел с острым, но поверхностным любопытством, занимали меня в эти дни. Это был город Седово, Брусилово. На кладбище в Соломбале я долго стоял у могилы корпуса штурманов, поручика и кавалера Петра Кузьмича Пахтусова, скончавшегося 36 лет от роду от понесенных в походах трудов и огорчений. Отсюда капитан Татаринов повел в далекий путь свою белую шхуну. Здесь умер в городской больнице штурман Климов, единственный участник экспедиции, добравшийся до Большой Земли. В местном музее экспедиции Святой Марии был посвящен целый отдел, и среди знакомых экспонатов я нашел интересные, новые для меня воспоминания художника П., друга Седова, о том, как штурман Климов был найден на мысе Флора. С утра, написав очередное письмо в село Большие Лубни и не зная, чем еще заняться, я спускался вниз к кузнечихе. Острый запах соснового бора стоял над рекой, мост был разведен, маленький пароходик, огибая бесконечные плоты, возил народ к пристани от пролета. Куда ни взглянешь, везде было дерево и дерево. Узкие деревянные мостки вдоль приземистых николаевских зданий, в которых были разбиты теперь госпитали и школы, деревянные мостовые, а на берегах целые фантастические здания из штабелей свежераспиленных досок. Это была Соломбала, и я нашел дом, в котором жил капитан Татаринов, когда снаряжалась Святая Мария. Он спускался с крыльца этого маленького бревенчатого дома и шел через садик, широкоплечий, высокий, в белом кителе, с усами по-старинному загнутыми вверх. Упрямо наклонив голову, он слушал какого-нибудь купца Демидова, который требовал у него денег за солонину или приготовление готового платья. А там, в торговом порту, среди тяжелых грузовых пароходов с боковыми колесами, была чуть видна тонкая и стройная шхуна. Слишком тонкая и стройная, чтобы пройти из Архангельского во Владивосток вдоль берегов Сибири. Одно незначительное, но важное для меня событие странным образом оживило эти туманные картины. Накануне пришел конвой, и я поехал в порт Б посмотреть, как разгружают иностранные суда. Ого, как вырос! Каким просторно, прочно, солидным стал этот старинный порт! Километра два прошел я вдоль причалов, а все еще не было конца подъемным кранам, складывающим в высокие прямоугольные штабеля военные и невоенные грузы. И порт еще достраивали, удлиняли. Я дошел до конца и остановился, чтобы одним взглядом окинуть плавно заворачивающую, как бы откинувшуюся назад линию, панораму причалов. И вот именно в эту минуту маленький пароходик, энергично пыхтя, обогнул большое американское судно с Харри Кейном на носу и стал подходить к причалу. Я взглянул на его название — «Лебедин». И, помнится, подумал, что это красивое имя стало очевидно традиционным в северных водах. Так звался пароход, на котором друзья и родные Татаринова подошли к его шхуне, чтобы в последний раз обнять капитана и пожелать ему счастливого плавания и достижений. Возможно ли, что это тот самый «Лебедин», который в одной статье был назван первым русским ледоколом? «Конечно, нет». Матрос катил по сходням бочку с горючим. Я попросил его позвать капитана, и минуту спустя румяный парень лет 25 в простой синей спецовке вышел на палубу, вытирая тряпкой черные от масла руки. «Товарищ капитан, у меня к вам исторический вопрос», — сказал я. «Вы случайно не знаете, до революции ваш буксир тоже звался Лебединым?» «Да». «Когда он спущен?» «В 1907 году». «И всегда ходил под этим названием?» «Всегда». Я объяснил ему, в чем дело, и он со спокойной гордостью оглядел свое судно, точно никогда и не сомневался, что оно займет свое место в истории русского флота. Быть может, это покажется немного смешным, но встреча с Лебединым обрадовала и необычайно оживила меня. Я прочел «Жизнь капитана Татаринова», но последняя ее страница осталась закрытой. «Ничего еще не кончилось», — как будто сказал мне этот старый буксир с таким румяным молодым капитаном. «Кто знает, может быть, придет время, когда тебе удастся открыть и прочитать эту страницу». Явившись в третий раз к начальнику отдела кадров, я попросил его послать меня в полк или, если это невозможно, направить в распоряжение командования ВВС Северного флота. Без сомнения, он был уже в курсе моих личных и служебных дел, потому что, помолчав, спросил с добродушно-одобрительным видом. «А здоровье?» Я отвечал, что здоровье в полном порядке. Это была правда, или почти правда. На севере я всегда чувствовал себя лучше, чем на юге, западе или востоке. «Ладно, чем в такое время болтаться без дела, пускай найдут применение». «Неопределенно, но вполне разумно», — сказал начальник отдела кадров. Конечно, он имел в виду применение на земле. «Черта с два! Буду летать!» — сразу же подумал я, глядя на его старую, но крепкую руку, которая вывела и дважды подчеркнула мою фамилию на перекидном блокноте-календаре. Глава третья. Свободная охота. Все превосходно. Капитан является в полк, командир полка представляет его товарищам, экипажу. Этот задумчивый равнодушный штурман-латыш с трубкой, в широких штанах, заменит ли он дорогого погибшего Лури? Среди летчиков капитан находит своих бывших учеников еще по Балашовской школе. Он живет в новом рубленом доме, стены которого еще пахнут смолой, в просторной комнате, вместе со своим экипажем, и вид из окна напоминает ему молодость в маленьком городе за полярным кругом. С изумлением он убеждается в том, что многие летчики знают его и даже считают несправедливым, разумеется, без малейших оснований, что у него только два ордена, а не четыре. И так все прекрасно. Но на деле все далеко не так прекрасно, как это кажется с первого взгляда. На деле капитан не спит по ночам, читая и перечитывая письмо из села Большие Лубни, в котором какой-то директор Перышкин сообщает ему, что Катерина Ивановна Григорьева Татаринова, насколько ему известно, выехала из лагеря еще в мае, то есть до отъезда такового в Новосибирскую область. Причем о бабушке и маленьком Пете директор Перышкин почему-то не упоминает ни слова. На деле полк, в который командующий ВВС направил капитана, торпедно-бомбардировочный, следовательно, капитан должен изучить новую специальность. На деле он глубоко потрясен, потому что в первом же полете убеждается, что совершенно отвык от севера. Так отвык, что забыл даже чувство земли, которое здесь всегда было немного другим. Но все это еще не беда. Все придет в свое время. Все можно исправить, кроме непоправимого, которое приходит не спрашиваясь и от которого никуда не уйдешь. Я не стану особенно много рассказывать о воздушной войне на севере, хотя это очень интересно, потому что нигде не проявились с таким блеском качества русского летчика, как на севере, где ко всем трудностям и опасностям полета и боя часто присоединяется плохая погода и где в течение полугода стоит полярная ночь. Один британский офицер при мне сказал: «Здесь могут летать только русские». Конечно, это было лестное преувеличение, но мы вполне заслужили его. Сама обстановка боя на севере тоже была куда сложнее, чем на других воздушных театрах войны. Немецкие транспорты обычно шли почти вплотную к высоким берегам, так близко, как только позволяла приглубость. Топить их было трудно, не только потому, что вообще очень трудно топить транспорты, а потому, что выйти на транспорт из-под высокого берега невозможно или почти невозможно. Мы не могли пользоваться почти половиной всех румбов, 180 градусов. А попробуйте-ка без этой половины атаковать корабль, над которым нужно пройти как можно ниже, чтобы торпеда, сброшенная в воду, вернее попала в цель. При этом корабль не ждет, разумеется, когда его утопят, а вместе с конвоем открывает огонь из всех своих зениток, пулеметов и орудий главного калибра. Сжав зубы, не узнавая себя в азарте боя, лезешь ты в этот шумный, разноцветный ад. Вероятно, если бы час за часом, день за днем рассказать, как мы жили на Н, получилась бы однообразная картина. Полеты и разборы полетов. Учения, то есть те же полеты. Обеды в длинном деревянном бараке и за столом разговор о полетах. По вечерам офицерский клуб, открывшийся при мне, которым в особенности увлекалась молодежь, с завидной легкостью переходившая от смертельной опасности торпедной атаки к танцам и болтовне с девушками. Девушкам, младшим офицерам, разрешалось в штатском платье являться на эти вечера. Быть может, именно эти переходы, как ничто другое, отражали не простоту или мнимое однообразие, а, напротив, необычайность, почти фантастичность, которой на самом деле была полна наша жизнь. Лететь в темноте под крутящимся снегом, лететь над морем на пробитом, как решето, самолете, после боя, который еще звенит в остывающем теле, и через 2 часа явиться в светлые, нарядные комнаты офицерского клуба, пить вино и болтать о пустяках. Как же нужно было относиться к смерти, чтобы не замечать этого контраста или, по меньшей мере, не думать о нем? Впрочем, и я думал о нем только в первые дни. Выше я упомянул, что в особенности молодежь увлекалась клубом. Но почти весь полк состоял из молодых людей. Только 3 или 4 старикам, вроде меня, было за 30. Герой Советского Союза, которого все называли просто Петей, потому что иначе нельзя было называть этого румяного горбоносого юношу с азартно вылупленными глазами, командовал полком. Ему едва исполнилось 24 года. Это тоже был вопрос, о котором стоило подумать. Один из многих вопросов, которые нежданно-негаданно накатили на меня, когда я приехал на север. Новое поколение летчиков было выдвинуто войной. Поколение, у которого нам еще приходилось кое-чему поучиться. Разумеется, между нами не было никакой пропасти. Почему-то полагается думать, что между отцами и детьми непременно должна быть пропасть. Но что-то было. Недаром же на Н я был менее осторожен, чем всегда, и легче шел на разные рискованные штуки. Кто знает, может быть, именно потому, что я так помолодел, судьба, которая сурово расправилась со мной в начале войны, здесь, на Н, отнеслась ко мне совершенно иначе. В июле я ходил еще с бомбами на Киркенес, и довольно удачно, как показали снимки. В начале августа я уговорил командира полка отпустить меня на свободную охоту. Так называется полет без данных разведки, но, разумеется, в такие места, где наиболее вероятна встреча с немецким конвоем. И вот, в паре с одним лейтенантом, мы утопили транспорт в 4000 тонн. Утопил, собственно говоря, лейтенант, потому что моя торпеда, сброшенная слишком близко, сделала мешок под килем и ушла налево. Но все было проверено в этом бою, в том числе и раненая нога, которая вела себя превосходно. Я был доволен, хотя на разборе полетов командир эскадрильи, некогда в Балашове, я чуть не отчислил его от школы, потому что у него никак не выходил разворот. С неопровержимой ясностью доказал, что именно так не следует топить транспорты. Через 2-3 дня ему пришлось повторить свои доказательства, потому что я прошел над транспортом еще ниже, так низко, что принес домой кусок антенны, застрявший в плоскости самолета. При этом транспорт, мой первый, был потоплен, так что доказательства, не потеряв своей стройности, приобрели лишь теоретическое значение. Короче говоря, в середине августа я утопил второй корабль, в 6000 тонн, охранявшийся сторожевиком и миноносцем. На этот раз я шел в паре с командиром эскадрильи и, к своему удовольствию, заметил, что он атаковал еще ниже, чем я. Разумеется, самому себе он выговора не сделал. Так шла моя жизнь. В общем, очень недурно. В конце октября командующий ВВС поздравил меня с орденом Александра Невского. У меня были уже и друзья на Н. Неподвижный, молчаливый штурман с трубкой в широких штанах оказался умным, начитанным человеком. Правда, он говорил немного, а в полете и вообще не говорил, но зато на вопрос «Где мы?» всегда отвечал с точностью, которая меня поражала. Мне нравилась его манера выводить на цель. Мы были разные люди, но невозможно не полюбить того, кто каждый день рядом с тобой делит тяжелый, рискованный труд полета и торпедной атаки. Если уж нас ждала смерть, так общая в один день и час. А у кого общая смерть? У тех и общая жизнь. Не только со своим штурманом я близко сошелся на Н. Но это была не та дружба, по которой я тосковал. Недаром же от этой поры у меня сохранилась груда неотправленных писем. Я надеялся, что мы с Катей прочтем их после войны. Между тем, друг и самый истинный был так близко, что стоило только сесть на катер, и через 20 минут я мог обнять его и рассказать ему все, о чем я рассказывал Кате в своих неотправленных письмах. Глава 4. Доктор служит в полярном. Всю ночь мне снилось, что я снова ранен. Доктор Иван Иванович склоняется надо мной. Я хочу сказать ему «Абрам, вьюга, пьют!» И не могу, онемел. Это был повторяющийся сон, но с таким реальным, давно забытым чувством немоты я видел его впервые. И вот, проснувшись еще до подъема и находясь в том забытии, когда все чувствуешь и понимаешь, но даешь себе волю ничего не чувствовать и не понимать, я стал думать о докторе и вспомнил рассказ Ромашова о том, как доктор приезжал к сыну на фронт. Не знаю, как это объяснить, но что-то неясное и как бы давно беспокоившее меня почудилось мне в этом воспоминании. Я стал перебирать его слово за словом и понял, в чем дело. Ромашов сказал, что доктор служит в полярном. Тогда в эшелоне я решил, что это просто вздор. Представить, что доктор может расстаться с городом, в котором даже олени поворачивали головы, когда он проходил, с домом на улице его имени, с немцами, которые прозвали его изгоняющим червей, и приезжали советоваться о значении примуса в домашнем хозяйстве. Ромашов ошибся. Не в полярном, а в Заполярье. Но в то утро на Н, сам не знаю почему, я подумал, а вдруг не ошибся? В самом деле, мог ли доктор приехать из Заполярья, которое было за 3 9 земель, в Ленинград летом 41-го года? Что если он действительно служит в полярном, и я вот уже 3 месяца живу бок о бок с моим милым, старым, дорогим другом? Дежурный вошел, сказал негромко: «Подъем, товарищи!» И захлопал глазами, увидев, что одной рукой я поспешно натягиваю брюки, а другой снимаю китель, висевший на спинке стула. Замечательно, что доктор вспомнил обо мне в тот же день и час. Он уверял меня в этом совершенно серьезно. Накануне он прочел приказ о моем награждении и сперва не подумал, что это я, потому что мало ли Григорьевых на свете. Но на другой день, под утро, еще лежа в постели, решил, что это без сомнения и я, и так же, как я, немедленно бросился к телефону. «Иван Иванович, дорогой!» — — сказал я, когда хриплый, совершенно невероятный для Ивана Ивановича голос донесся до меня, как будто с трудом пробившись сквозь вой осеннего ветра, разгулявшегося в то утро над Кольским заливом. — Это говорит Саня Григорьев. Вы узнаете меня? Саня! Остался неизвестным, узнал ли меня доктор, потому что хриплый голос перешел в довольно мелодичный свист. Я бешено заорал, и телефонистка, оценив мои усилия, сообщила, что... «Докладывает своим врач второго ранга Павлов». «Что докладывает? Вы ему скажите, говорит Саня!» «Сейчас», — сказала телефонистка. «Он спрашивает, идете ли вы сегодня в полет?» Я изумился. «При чем тут полет? Вы ему скажите, Саня!» «Я сказала, что Саня», — сердито возразила телефонистка. «Будете ли вы сегодня вечером на Н, и где вас найти?» «Буду!» — заорал я. «Пускай идет в офицерский клуб, понятно?» Телефонистка ничего не сказала, потом что-то переставилось в трубке, и уже как будто не она, а кто-то другой буркнул. «Придет». Я еще хотел попросить доктора заглянуть в политуправление, узнать, нет ли для меня писем. Прошло дней 10, как я не справлялся о письмах. Между тем, адрес политуправления в Полярном был оставлен Кораблеву и Вале. Но больше уже ничего не было слышно. Конечно, это было чертовски приятно — узнать, что доктор в Полярном, и что я сегодня увижу его, если не разыграется шторм. Но все-таки для меня так и осталось загадкой, почему, придя в клуб, я выпил сперва белого вина, потом красного, потом снова белого и так далее. Разумеется, все было в порядке. Тем более, что командующий ВВС ужинал в соседней комнате с каким-то военным корреспондентом. Но знакомые девушки, время от времени между фокстротами садившиеся за мой столик, очень смеялись, когда я объяснял им, что если бы я умел танцевать, у меня была бы совершенно другая, блестящая жизнь. Все неудачи произошли только по одной причине. Никогда в жизни я не умел танцевать. В сущности, здесь не было ничего смешного. И мой штурман, например, который, задумчиво посасывая трубочку, сидел напротив меня, сказал, что я совершенно прав. Но девушки почему-то смеялись. В таком прекрасном, хотя немного грустном настроении я сидел в офицерском клубе, когда у входа появился и стал осторожно пробираться между столиками высокий пожилой моряк с серебряными нашивками. По-моему, доктор Иван Иванович. Возможно, что я подумал о том, как он сгорбился и постарел, как посидела его бородка. Но все это, разумеется, был только мираж. А на деле прежний загадочный доктор моего детства шел ко мне, подняв очки на лоб и собираясь, кажется, взять меня за язык или заглянуть в ухо. «Доктор, я хочу пригласить вас к больному», — сказал я серьезно. «Интересный случай. Человек может произнести только 6 слов. Кура, седло, ящик, вьюга, пьют и Абрам». «Саня!» Мы обнялись, взглянули друг на друга и опять обнялись. «Дорогой Иван Иванович, я немного пьян, не правда ли?» — сказал я, заметив, что тень огорчения скользнула по его доброму, смешному лицу. «Мы чертовски продрогли на аэродроме, и вот, познакомьтесь, майор Озелин». «Давно ли ты здесь, Саня?» — говорил доктор, когда штурман, пробормотав что-то, ушел, чтобы не мешать нашей встрече. «Каким образом мы могли так долго не встретиться, Саня?» 3 месяца. Конечно, я виноват». «Разве ты не знал, что я в Полярном? Ведь я же оставил Катерине Ивановне адрес». «Кому?» Должно быть, у меня дрогнуло лицо, потому что он поправил очки и уставился на меня с тревожным выражением. «Твоей жене, Саня», — осторожно сказал он. «Надеюсь, она здорова. Я был у нее в Ленинграде». «Когда?» «В прошлом году, в августе». «Где она? Где она?» — спрашивал он, подвинувшись ко мне совсем близко и беспокойно моргая. «Не знаю, можно вам налить?» И я взялся за бутылку, не дожидаясь ответа. «Полно, Саня», — мягко сказал доктор и отставил в сторону сперва свой стакан, потом мой. «Расскажи мне все. Ты помнишь Володю? Он убит.